Да чего же фиксики маленького роста, нам их и через очки разглядеть непросто. Они такая мелочь, что их почти что нет. А кто такие фиксики? Большой-большой секрет. А кто такие фиксики? Большой-большой секрет. Изобретательная история. Фиксики против кработов. Глава первая. Выставка достижений. «Режьте, коллега, режьте!» – торжественно пригласил деду с профессора Чудакова. Фиксики выстроились в ряд на фиксбордах, ожидая торжественного момента, когда профессор перережет ленточку перед шторами. За ними ждал сюрприз. Ученый щелкнул ножницами, и шторы распахнулись, и перед гением Евгеничем предстала полная коллекция его наград. Фиксики зааплодировали. Сюрприз удался. Маленькие человечки 3 дня готовили подарок для профессора, собирали все в один шкаф и красиво расставляли по полкам. Выставка достижений получилась грандиозная. Чудаков с благодарностью поклонился. Профессору было очень приятно. Он не предполагал, что так много сделал для науки. Как-то нескромно это, смутился ученый. Зато правда. «Вот сколько вы всего наизобретали», — сказала Симка. «И премии наполучали», — добавила Верта восторженно. «Одни подтяжки для ботинок чего стоит», — присоединился к похвалам Фаер. «А мусорное ведро с Wi-Fi-ем», — показал на изобретение Игрек. «И лыжи для собак», — продолжил Нолик. Он как раз подлетел на фиксборде к фотографии кусачки, которая первая опробовала собачьи лыжи. Торжественный момент прервали крики Лизоньки из-за двери. «Стойте! Туда нельзя!» Фиксики едва успели спрятаться за большой кубок.